Открывается дверь, выезжает каталка с человеком, накрытым простыней, и техники уходят пить кофе. МакМёрфи взъерошивает волосы. «Что-то не укладываются у меня в голове эти дела». «Какие? Лечение шоком?» «Ага. Нет, не только это. А все!» Он делает круговое движение рукой. «Все, что здесь творится!» Хардинг трогает МакМёрфи за колено. «Мой друг, усталому уму дай отдых. Вероятнее всего, тебе не стоит опасаться электрошока. Он почти вышел из моды, и, подобно лоботомии, используется только в крайних случаях, когда не помогают остальные средства». «Так, а лоботомия — это когда вырезают кусочки мозга?» «И опять ты совершенно прав. Ты очень поднаторел в жаргоне. Да, вырезают из мозга. Кастрация лобных долей. Видимо, раз ей нельзя резать ниже пояса, она будет резать выше глаз». «Ты прогнусен?» «Совершенно верно». «Не знал, что это сестра решает». «Совершенно верно. Она». МакМёрфи, похоже, рад, что разговор перешел с лоботомии и шока на старшую сестру. Спрашивает у Хардинга, почему он думает, она такая вредная. У Хардинга, Сканлана и некоторых других самые разные соображения на этот счет. Они начинают рассуждать о том, в ней ли корень всех здешних зол, и Хардинг говорит, что большинство зол от нее. Почти все считают так же, но МакМёрфи уже сомневается. Он говорит, что раньше тоже так думал, а теперь не знает. Он не думает, что если ее убрать, многое изменится. За всем этим кабаком стоит что-то большее, и он пытается объяснить, что это такое, но объяснить не может и прекращает попытки. МакМёрфи не знает, а только почуял то, что я давно понял. Главная сила — не сама старшая сестра, а весь комбинат, по всей стране раскинувшийся комбинат, и старшая сестра у них всего лишь важный чиновник. Остальные не согласны с МакМёрфи. Они говорят, мы знаем, в чем беда, а потом начинают спорить. Спорят, пока МакМёрфи не обрывает их. «Мать честная! Только послушать вас, — говорит МакМёрфи, — уши вянут, ей-богу. Только и слышишь жалобы, жалобы, жалобы на сестру, на персонал, на больницу. Сканлан хочет разбомбить заведение, у Сеффилда во всем виноваты лекарства, у Фредриксона семейные неприятности. Просто ищите, на что свалить».